Дети сидели за столом, на котором горели две свечи, притихшие и настороженные. Арина так и стояла у окна, глядя на тигра. «Решил?» — спросила она, не оборачиваясь ко мне. «Надя?» — я посмотрел на дочь. Ее лицо едва угадывалось в пламени свечи. «Ты сделаешь то, что я попрошу?» «Что?» — напряженно спросила она. «У нас всего два выхода», — сказал я, глядя на нее. «Хорошо все-таки, что я успел увидеть ее взрослой, пусть даже во сне. Во сне, который не должен сбыться». «Всегда бывает три», — упрямо сказала Надя. «Во всех сказках всегда три пути». «Что поделать, у нас неправильная сказка», — я попытался усмехнуться. «Всего два. Убить тигра и уничтожить всю магию на земле. Все иные станут обычными людьми. Может быть, случатся какие-то катаклизмы, не знаю». «Магия стала злом», — напряженно сказала Арина. «Люди должны быть людьми», — ответил я. «Не будет магии, они найдут другой способ уничтожать себя». «Так ты решил позволить тигру нас убить?» — воскликнула Арина. «И есть второй вариант», — продолжал я, глядя на дочь. «Доказать тигру, доказать сумраку, что мы никогда не озвучим пророчество. Не скажем его людям. Тогда оно не осуществится. И тигру не нужно будет нас убивать». «Чтобы тигр поверил, нужна жертва», — фыркнула Арина. «Страшная жертва, бесповоротная». Она на миг замолчала, а потом вскрикнула, возмущенно и негодующе. «Антон, ты хочешь убить...» «Папа, ты хочешь, чтобы я тебя убила?» — спросила Надя с ужасом. «Все-таки Арина бывшая темная. Они все понимают неправильно, в отличие от светлых». Я покачал головой. «Нет, доча, я думал об этом, но не могу оставлять себя с таким грузом. И ведь есть еще Арина. Пообещай мне, просто пообещай, что никогда и никому не расскажешь пророчество Эразма. И ты, Кеша, поклянись». «Мальчика он убьет», — быстро сказала Арина. «Убьет его тигр. На глазах твоей дочки растерзает. То-то будет неизлечимая психологическая травма на всю жизнь горемычную сиротскую. Мальчики кровавые в глазах». Вот ведь зараза старая. Она даже подвывать стала, как деревенские бабки на похоронах. Кеша горячо воскликнул. «Я не расскажу. Никому». «Поклянись», — повторил я. «Пусть то, что я сделаю, будет не напрасно. Поклянись!» Кеша отчаянно закивал. Надя привстала с табуретки. «Не надо», — попросил я. И повернулся к Арине. «Ты не справишься», — быстро сказала она. «Мы оба высшие, но опыт-то у меня побольше, Антон». Я не стал ничего говорить. То, что когда-то давным-давно рассказал мне Эдгар на космодроме Байконур, когда я стоял напротив Кости Савушкина, своего приятеля и высшего вампира, собирающегося превратить всех людей мира в иных. Сила прошла через меня, обдав холодом пальцы. Арина поставила щит. Она не поняла, что я делаю. Некоторые вещи трудно понять тем, кто слишком долго был темным. Сумрак вздрогнул, когда сквозь него проросли белые каменные стены. Пространство будто раздвинулось. Стол, за которым сидели дети, отнесло куда-то вдаль. Потолок растворился, его сменил белый сверкающий купол. Пол покрыли мраморные плиты. Мне все-таки не хватало силы. Чуть-чуть. Но рядом был бесконечный источник. Я потянулся к дочке, зачерпнул, и пространство вокруг оформилось окончательно. Круглый зал, метров 10 диаметром, с потолком-куполом. Ни окон, ни дверей. Ничего. Сверкающий белый камень, в котором заключены мы с Ариной. Навсегда. Саркофаг времен — самое страшное заклинание Инквизиции. Заклинание, срабатывающее и на жертву, и на палача. «Ты с ума сошел», — прошептала Арина и села на пол. «Наверное», — сказал я, садясь рядом. Здесь был воздух, и, наверное, он навсегда останется свежим. Здесь был даже сумрак, но ни на одном его слое из саркофага нет выхода. Если верить Эдгару, заключенные в саркофаг не испытывают ни жажды, ни голода. Им позволено вечно сходить с ума, не испытывая физических мучений. «Его же невозможно взломать», — сказала Арина. «Ты понимаешь?» «Никак. Даже дочь твоя не сможет». Я пожал плечами. Десятиметровый пятачок белого камня, плывущая в вечность капсула. Интересно, сменится ли расширение Вселенной сжатием и новым большим взрывом? Если да, то у нас есть какой-то шанс. Я захохотал, представляя себе миллиарды лет заточения. Арина потянулась ко мне и отвесила звонкую пощечину. Я замолчал. «Ты действительно ему веришь?» — спросила Арина. «Сумраку!» «Не знаю. Я верю только в то, что люди сами творят свою судьбу. Люди, а не сумрак. И не мы». Арина помолчала, развела руками. «Ну что ж, в любом случае мы уже не узнаем ответа. Никогда!» Я полез в карман, достал пачку сигарет, заглянул внутрь. Две штуки. Перед лицом вечности экономить смысла не было. «Будешь?» — спросил я. Арина вяло кивнула. Она была даже не напугана. В конце концов, она и так шла на смерть. Она была задумчива, будто мой поступок ее поразил. Я засунул в рот обе сигареты, раскурил и протянул одну Арине. Она удивленно посмотрела на меня. «В каком-то старом американском кино видел», — пояснил я. «Всегда хотел это сделать». «Вот ведь Петр, модернизатор хренов, приволок на Русь это зелье окаянное. А я же его просил этого не делать», — пробормотала Арина. «Не ври, ты родилась, когда Петр Первый уже умер», — возразил я. «Привыкай, нам теперь нечем заняться, кроме как байки травить», — отпарировала Арина. Затянулась. «Хотя, конечно, будут и другие развлечения. Сам понимаешь, вечность...» Я вынул сигарету изо рта и затушил об пол, глядя поверх Арины на расступающуюся стену непроницаемого саркофага. Тигр стоял в проеме, за которым кипела серая мгла. Мне даже показалось, что я вижу те пузырики, про которые говорила Надя. «Впечатляюще», — сказал тигр, входя в саркофаг. — «Ты знаешь, что за всю историю Инквизиции это заклинание использовали всего 3 раза?» Я покачал головой. Арина уже была на ногах и, похоже, собиралась сражаться. — «В принципе, это вполне убедительно», — продолжал тигр, неторопливо идя ко мне. Арину он игнорировал. «Но тебе не приходило в голову, что твоя дочь может сделать неожиданный вывод?» «Какой?» — спросил я. Рука тигра схватила меня за шиворот и без малейших усилий вскинула вверх. «К примеру, такой, что если сумрак умрет, то любимый папочка вернется из саркофага». «А это так?» — прохрипел я, хватаясь за горло и пытаясь ослабить воротник. «Нет. Но разве она мне поверит?» В следующий миг тигр рванулся вперед, и мы прошли сквозь стену. Крик Арины оборвался за спиной, будто отрезанный. Мы снова стояли в домике, затерянном в подмосковных лесах. «Папа!» — закричала Надя, бросаясь ко мне. Тигр отпустил мой воротник и отступил на несколько шагов. Я обнял дочку, посмотрел на него. Тигр мрачно смотрел на стоящего рядом с ним Кешу. Мальчишка будто оцепенел. «Вот даже не думай», — сказал я. «А какие у меня гарантии?» — негромко спросил он. «Никаких. Только мы всю жизнь без них обходимся. Придется и тебе научиться». Тигр буравил Кешу взглядом, потом спросил. «Мальчик-пророк, ради собственной безопасности я должен тебя убить». «Я не хочу!» — воскликнул перепуганный Кеша и начал неуклюже пятиться в мою сторону. «Хорошо, так и запишем». «Иннокентий Толков отказался», — произнес тигр и исчез. Мы остались втроем. «Он правда ушел?» — спросила Надя. «Как ты думаешь, папа?» «Я думаю...» — я потер горло и закашлялся. «Тигр меня чуть не придушил, вытаскивая из саркофага. Сил он точно не соизмеряет. Я думаю, что существо, у которого есть чувство юмора, не может быть совсем уж плохим». Надя всхлипнула и обняла меня крепче. Кеш помялся секунду, потом подошел и неловко ткнулся с другого бока. «Все, все в порядке», — сказал я. «Все уже закончилось». «А где Арина?» — спросила Надя негромко. «В саркофаге времен», — ответил я. «Это значит навсегда?» «Это значит, что еще никто и никогда не попадал в саркофаг, из которого нельзя выйти, с Минойской сферой, которая прокладывает порталы откуда угодно. Не знаю, Надя. Возможно, и тигр этого не знает». Я и сам не знал, чего в моих словах больше, попытки утешить дочь или правды. А еще больше не знал, хочу ли я, чтобы древняя ведьма смогла совершить немыслимый побег из темницы. Как по мне, так лучше бы она там осталась до конца времен. «Мне попробовать открыть портал?» — спросила Надя. «Сумрак успокаивается». «Через 10 минут и 30 секунд великие Гессер и Завулон откроют к нам портал», — внезапно сказал Кеша. Голос свой изменился, как это бывает часто с юными пророками, от испуга он начал прорицать. «Следующую неделю вы будете давать объяснение на трибунале Инквизиции в Праге». «Это я и сам догадываюсь», — прошептал я, глядя на растрепанную Кешину макушку. «Вы Антон Городецкий», — продолжал мальчик. «Вы светлый иной, вы отец Нади, вы нас всех, вы нас всех!» Я затаил дыхание. Повисла тишина. «Я что-то говорил, да?» — робко спросил Кеша. «Ух, вот так всегда! А как хотелось бы знать, правильно ли ты поступил! Но никто и никогда не даст на это ответа. Даже сумрак!» В романе использованы стихи Уильяма Блейка, фрагменты из песен групп «Мотор-роллер», «Пикник», песни Владимира Высоцкого и Сергея Калугина.